Событие 85. Княжич Федор Пожарский прибыл в Уфу под самый вечер. Кормчий даже предложил остановиться на ночлег, чуть не дойдя до города, чтобы появиться там утром. Но Федор приказал плыть дальше. Он понимал, что нужно спешить. С ним плывут крестьяне, которым нужно успеть вспахать и посеять яровые. А еще он помнил наставление брата. Главное в его походе – это скорость. Брат, правда, кроме этой скорости еще 1000 наставлений надавал, но скорость – это главное. Несколько поручений Петра Федор уже выполнил. Он встретился с Мурзой Бадиком Байкубетом и сгрузил 100 пустых бочек под нефть, которую все называли земляным маслом. А на освободившееся место на 3 ладьях загрузили купленные Мурзой у Нагаев рабов. Влезло только 60 девушек, а хитрый башкир купил 83 девушки и 16 мужчин. Федор договорился с Мурзой, что из Уфы он вышлет сразу несколько кораблей, часть из них загрузит 100 бочек подготовленной нефти и приличное количество овечьей шерсти и пойдет в Вершилово, а остальные заберут оставшихся рабов и десяток специально отобранных овец с тонкой шерстью и доставят все это в Белорецк. Федор шерсть у овец ощупал, но разницу не почувствовал, хотя он, конечно, не специалист в овцах. Только нос корабля, на котором плыл Федор, ткнулся о пристань, как на корабль уже вскарабкался мытник, да еще стал покрикивать, требуя хозяина товара. Вот еще год назад княжич бы огрел того плетью и пинками выпроводил с корабля, а сейчас, сам себе удивляясь, показал спокойно этому товарищу цареву грамоту об освобождении сих кораблей от любых сборов и указал притихшему мытнику на Андреевский флаг на мачте. «Такие корабли здесь уже 3-й год плавают, и пора бы запомнить, что здесь тебе делать нечего», — вполне даже спокойно объяснил Федор. «Так я только 3-й месяц в Уфе», — начал оправдываться здоровущий на вид детина. «Беги-ка ты... Как тебя звать?» «Александром кличут!» «Беги-ка ты, Александр, в Кремль и скажи воеводе, что прибыл княжич Федор Пожарский!» Потрепал здоровяка по плечу Федор. «Которому это воеводе?» «А сколько их у вас?» — удивился княжич. «Седмиц, как это, прибыл новый воевода, князь Бутурлин, но старый воевода Григорий Григорьевич Пушкин еще это не уехал?» Кланяясь, пояснил мытник. «Обоих найди и доложи, скажи через полчасика и сам в Кремле буду». С князем Василием Матвеевичем Бутурлиным Федор уже познакомился. Первый раз они виделись, когда семейство Пожарских во главе с женой Петра, Марией Владимировной, останавливалось во Владимире по дороге в Вершилово. А не так давно князь со всем семейством завалился в Вершилово проездом из Владимира, где он был воеводой 3 года, в Уфу, куда его назначили воеводой. За торжественным обедом, что закатил по этому поводу князь Долгоруков, Василий Матвеевич поделился новостью, что государь прислушался к его совету, и теперь каждый год в Вершилово на обучение будут присылать десяток 7-8-летних княжат, да еще на обучение к воеводе Заброжскому приедет 3 княжича лет по 15, чтобы 3 года воинскому делу обучаться. Петр тогда только головой покачал, а Долгоруков за голову схватился. Где же столько народу размещать? Одну из этих проблем Петр сразу решил. Оказывается, среди тех 10 княжат будет и 7-летний сын князя Бутурлина Егор. Так Петр его в дому у себя и оставил. Пусть вместе с Иваном живут, вдвоем веселее. А Мария присмотрит за ними, пока старших Пожарских дома не будет. «Надо будет и остальных княжат в семьи новым дворянам раздать. Они там и языкам научатся, и под присмотром будут. У немцев своих детей такого возраста полно. Одним больше, одним меньше. Даже не заметят», — засмеялся Петр. Первым встретил Федор бывшего воеводу Уфы князя Григория Григорьевича Пушкина. Оказывается, тот специально ждал караван на Урал. Было у Григория Григорьевича целая куча приятных новостей. Во-первых, китайский купец пригнал таки яков и привез на них чай. Яков было 5. 2 самца и 3 самки. Причем все 3, по словам купца, должны месяцев через 5 отелиться. Петр оставил Пушкину на это дело 200 рублей. Но китаец запросил за яков по 40 рублей, получается 200, да еще 100 требовал за чай. Но деньги у Федора на этот случай имелись. он немедленно выдал Григорию Григорьевичу 10 новых червонцев. Во-вторых, башкиры, увидав, что за шерсть с ними регулярно и без обмана расплачиваются, навезли за прошлую осень и эту весну ее в Уфу столько, что понадобится десяток кораблей. Воевода и на шерсть деньги от Петра получил, но опять мало. Федор тут же еще 80 рублей старичку выдал. А вот дальше начинались сложности. В Уфе можно было нанять не больше десятка ладей, а для перевозки всей шерсти и яков уже больше десятка понадобится. Да ведь еще за нефтью посылать, да за рабами с овцами. Федор приуныл. «Что ж делать, Григорий Григорьевич?» Обратился он к Пушкину. «Ну, ты, молодец, распредели дела по возможности. Что тебе вперед надо? Шерсть Вершилова или рабы с овцами в Миасе? Или, может, яки? А то ведь весна заканчивается, скоро лето. А я слышал, они жару плохо переносят». Прищурился Пушкин. Федор решил, что яки с рабами и правда важнее, и попросил бывшего воеводу помочь ему завтра купцов уговорить на 2 рейса до Вершилова и 1 до Белорецка. Ну и плюс у Федора у самого в Михайловске 2 большие ладьи освободятся, которые туда мастеров на лето везут. Вот только сейчас, столкнувшись с небольшой в целом проблемой, понял Федор, каково его брату. Тот десяток таких вопросов каждый день решает. И не зря он ему целыми днями на реке задачки всякие житейские задавал. Но и Петр, оказывается, всего предвидеть не может. Откуда он мог знать, что шерсти башкиры такую прорву навезут? Шерсть нужна, новая ткацкая фабрика работает, да и на валенке спрос только увеличивается. Уже и купцы с полночных стран потянулись. И там, в Европе, эта новинка понравилась людям. В это время и князь Бутурлин подоспел и поволок всех к себе на вечерю, по дороге выспрашивая Федора о сыне Егорке. А на следующий день Федор передал Григорию Григорьевичу приглашение Петра перебираться в Вершилово. Если каждый год государь будет присылать по десятку княжат, то кто-то ответственный и уважаемый должен за ними присматривать, а за самим Пушкиным травницы и доктора вершиловские присмотрят. Бывший воевода обещал подумать. А что, дети выросли и живут своими домами, жена умерла, почему бы и нет?